Глава вторая. Дежурный распорядитель перехватил Дэна на выходе из технической зоны, где тот отметил в журнале завершение этапа. «Вы действуете на грани дозволенного. То есть создаете угрозу артистам, задействованным в игре. Ошибка. Прямой угрозы жизни и здоровью нет. Правил я не нарушаю. Если беспокоитесь за актеров, замените их киберами или биониками. Это невозможно. Тогда увеличьте им страховку и премии за риск. Сами предупреждали. Тут все всерьез. Травмы и даже летальный исход у игроков запланирован. Чем мы хуже ваших актеров?» Дэн внезапно остановился, и распорядитель едва не налетел на него. «Правила я знаю», — глядя в глаза собеседнику, сказал Дэн. «Нарушать их не собираюсь. Тактику игры, способы и последовательность прохождения выбираю сам. Если вам необходимо остановить меня, скажите прямо». Распорядитель не нашелся, что ответить. «Извините, мне надо отдохнуть». В сводном отчете об итогах 1/32 финала дежурный распорядитель отметил, что геймер под номером 231 во всех критических, острых эпизодах проявляет нестандартное мышление и действует вопреки установленным правилам, что, как ни удивительно, приводит к успеху. Приблизительно такую же оценку игроку дал начальник пресс-центра корпорации, когда ему на просмотр принесли нарезку лучших, самых красочных и интересных эпизодов. Он оценил находчивость геймера и заметил: «А вот на этого парня стоит обратить особое внимание. Очень интересная логика поведения, очень. Правда, показывать его подвиги целиком не стоит. Кстати, как его зовут?» «Наврудский Денис Эдуардович. Регистрационный номер 231». «Я не об этом. Он выбрал себе игровое имя?» «Насколько известно, нет». «Да. Странно. Как же нам его представить? Свяжитесь с ним и спросите. Сегодня же». На этом этапе вылетает 20 команд. Пятая часть от общего количества. Кстати, на этот раз очень мало команд не выполнили задание в срок. «Тогда по какому критерию отбирали победителей?» «Как всегда, по набранным баллам. А на это влияет и время прохода, и отсутствие потерь, и количество успешно выполненных заданий. Подсчитав это, мы отобрали 80 команд, показавших лучшие результаты. Остальные 20, увы, покинули игру. Что поделать, таковы правила. Впрочем, я уверен, вы их знаете не хуже меня». «Благодарю за разъяснение, господин Тарович. А мы напоминаем зрителям и слушателям, что в эфире канала «Новости и события» был помощник главного арбитра игр Большого Пула Виктор Тарович». Когда интервью было закончено, репортер попросил помощника главного арбитра показать нарезку самых интересных эпизодов игры. «Я знаю, что она готова только в черновом варианте, и все же. Хотя бы самые яркие моменты». «Хорошо», — согласился тот. «Два эпизода, но только с условием. Ваши комментарии появятся не раньше выхода наших новостей. Идет». Тарович подвел репортера и его помощников к большому экрану и включил запись. «Это Санта-Мария. Команда из Португалии и Испании. Их игра «Конкиста». Вот момент, когда они прорываются сквозь строй зомби к знаку огня. Обратите внимание на действия капитана Микеле Распере». Репортер одобрительно закивал. На экране капитан команды бежал сквозь длинный ряд факелов, по пути сшибая зомби, магически воскрешенных мертвецов. Остальные игроки тем временем пробивались к алтарю, где индейский колдун готовил очередную кровавую жертву, молодую девушку. Все это происходило в храме бога Солнца. Интерьер помещения выдержан в древнем стиле. Золото, дерево, камень. Очень красочная картинка. На ее фоне прекрасно смотрелся капитан команды. В руках шпага и арбалет, глаза сверкают, губы сжаты, голова гордо откинута. Готовый киногерой исторической эпопеи. «А вот второй эпизод», — сказал Тарович. «Не столько красочное место, скорее даже наоборот, но обратите внимание на геймеров, как слаженно они действуют. Бой на опушке леса». «Что за игра?» «Эльф». На экране возникла другая картинка. Зеленый фон деревьев, кустарников и травы. Мелькание тел, звон оружия, ржание лошадей, крики и стоны. Четверка игроков спешит к большому камню, возле которого отбиваются от врагов двое — седовласый воин и мальчик. Противники, 10 эльфов, разделились на две части. Трое продолжали наседать на воина и ребенка, остальные атаковали команду. «Это ведь женщина?» — глазами указал на одного из игроков репортер. «Да». «Как она управляется со шпагой? А этот гигант, он же буквально сносит их своим копьем. Действительно, очень слаженно работают». Тарович усмехнулся. Впрочем, он был согласен с репортером, и правда, команда показывала высокий уровень сплоченности. Впереди два геймера рубят эльфов копьем и мечом, за ними следует третий, стреляя из арбалета, а замыкает строй женщина. Она отражает редкие попытки эльфов зайти с тыла. Бой смотрится на одном дыхании. Да, красиво. Как называется эта команда? Охотники Тага. Я смотрю, чем дальше, тем больше ставка на случай, совпадение. Вариативность. Выбор за тобой, куда пойти и что сделать. В зависимости от этого и результат. Но в любом случае финальная часть этапа едина для всех. Проще говоря, путей много, дверь одна. Кто первым добежит, тот и молодец. Неплохо. Почти как в жизни. Все зависит от тебя. Слушай, а почему они дают только сутки на отдых? Маловато? Я толком выспаться не успеваю. Хватит. В сумме все равно почти двое выходит. Ну да. Со следующего этапа играем 3 дня без перерыва. Вот весело будет. Радуйся, что вообще играем. Могли и не попасть. Команда отдыхала после напряженной игры. Расслаблялась физически и морально. И по горячим следам вспоминала последние часы пройденного этапа. Причем с некоторым содроганием. Им оставалось только доехать до владения герцога Манкелла и найти его, чтобы уговорить помочь в поисках. На опушке леса натолкнулись на группу эльфов. Сперва хотели удрать, благо были верхом, а эльфы нет. Но потом Ник разглядел что-то впереди и скомандовал «К бою!». Как оказалось, не зря. Рискнув вступить в бой, они спасли от смерти сына герцога. Тот вместе с 2 охранниками угодил в засаду. Внезапное появление охотников помогло избежать страшной участи. Однако на этом проблемы не закончились. Теперь надо было доставить парня в замок. Сейчас, после игры, геймеры с улыбками вспоминали этот марш-бросок и последний бой у реки. Эльфов набежало почти 50, и в отличие от первого раза, эти были с луками. Охотники потеряли всех коней, за которыми и укрывались от метких стрел. Док получил стрелу в руку, Кэт в ногу. Сами они сумели свалить 3 или 4 эльфов. А потом те пошли на штурм, что было большой ошибкой. Ибо в ближнем бою противостоять Глебу и Нику они не могли. А потом подоспел отряд рыцарей во главе с герцогом, и все закончилось. «Вот так, господа», — объявил через час после завершения этапа Ник. «Наш результат 8-й снизу. Всего на балл обошли 61-ю команду». Игроки вяло реагировали на успех, слишком устали. И Ник решил оставить разбор полетов на потом. «В 1-16 вылетят 104 игрока, больше половины. Будет настоящая рубка. По легенде, война уже начинается». А значит, идти мне через места, где рыщут передовые отряды варгов. Либо топать по лесам, где своей нечисти хватает. Либо лезть в горы, там тоже весело, тролли, гномы, драконы. В любом случае, в реале за 74 часа надо преодолеть около 50 километров, что сойдет за 300 по легенде. Под нас, видимо, арендуют всю близлежащую область. Никакие полигоны не вместят столько народу. В общем, беготня. С драками, схватками, погонями, поисками, переговорами. Статистика показывает, что половина геймеров сходит с дистанции из-за усталости и истощения. Остальные либо заваливают задания, либо не успевают к сроку. А мне надо успеть. Как? Думай, Дэн, думай. Нет, Трофимову я по шее все же надаю. В какое же дерьмо он меня сунул? Дэн отодвинул пустую тарелку, вытер салфеткой руки и сел на диван. Слева лежала карта местности, где предстоит проходить очередной этап. Справа — сценарий и список заданий. Чуть выше — лист с данными, полученными от ведуна. Перечитывая списки и сценарий, глядя на карту и косясь на данные, Дэн в черновую набрасывал план действий. «Не будет никакой игры. Будет жесткая схватка за место в 1/8 финала. И надо иметь пару козырей в кармане, чтобы гарантировать себе место в следующем этапе». Лишь бы людей там не было. Киберы, бионики, сколько угодно. Хоть все войско троллей. Только бы без людей, чтобы не терять время на раздумья. Можно его ударить или схватить, или нельзя. Чтобы не вопили потом, нарушил. Да, а как у нас в Средневековье обстоит дело с селитрой? За последнюю неделю они встречались только раз. Много дел, много работы, и уделять внимание расследованию было сложно. К тому же результатами оно не баловало. «Что по этому миллиардеру?» — спросил Трофимов Раскотин. «Раскручиваем его окружение, связи, деловые контакты. Тут работы много, ведь у него обширный бизнес в разных областях и странах. Пытаемся найти зацепки и проследить контакты с владельцами фантазии. На сегодняшний день это наше единственное достижение». «Сосредоточьте на этом все силы. что у Наврудского и Щеглова. Вышли в следующий этап. Пока все. Ясно. У меня на этой неделе две поездки. А потом доклад у генерал-полковника. Так что времени в обрез. Если не будет реального результата, пока по этой теме не беспокоить. Есть, кивнул полковник. Коновалов и Семенко заняты. Их не будет до середины следующей недели. Так что все сейчас на тебе. Понял. Все, успеха. От Раскотина полковник вышел не в лучшем настроении. Расследование буксует на месте. Результатов практически никаких. И если не удастся ничего накопать на миллиардера, то можно сказать, что их задумка провалилась. Надо еще поломать голову, как спрятать концы, чтобы никто и никогда ничего не заподозрил. Не то полетят наши погоны, глазом моргнуть не успеешь. И мы вслед за ними.